Глава 5. «Помните, — говорю я на подступах к шатру, — переговоры!» Команда меня поняла. Видимо, я слишком серьезно это сказал. Они нахмурились и последовали за мной, преисполненные важности этого момента. Впрочем, зря они так напряглись. Я, так или иначе, планирую действовать в интересах только своей команды. Разговор мне нужен не для неожиданных союзов. «Стоять! Ты кто такой?» Останавливает меня на входе человек с геральдикой стальных драконов на латном доспехе. «Передай лидеру, что я хочу с ним поговорить. Меня зовут Майкл Ли, гильдия Странники». Улыбаюсь я, зная наверняка, что не пообщаться со мной их глава не сможет. Это будет ударом по его репутации. Насколько я знаю, про него от Ильи это крайне горделивый человек, трясущийся за свое положение в обществе. «Стойте тут!» — рявкает постовой и скрывается в тени палатки. «Майк?» — кладет мне латную перчатку на плечо Илья. «Будь слесарем настороже. Он не самый простой человек». «Я тоже, друг», — киваю ему я. «Входи!» Все еще недружелюбно бросает мне воин, кивком показывая направление внутрь. Но я видел, как под шлемом съехались в кучку его брови. «Они со мной», — показываю я себе за спину. «Идите, только без глупостей», — соглашается страж. Мы переглянулись и в придерживаемое полотно ткани вошли ровным строем. Судя по увиденному, Лестер мнит себя неким военачальником. Шатер был обставлен по-спартански. Центральной точкой интереса собравшихся вокруг стало развернутое полотно бумаги с множеством заметок. Не карта, но что-то они тут явно прорабатывают. Из его людей тут было двое. Женщина, чье имя я подглядел в системе, Алиса, с белокурыми вьющимися локонами в тканевом облачении. И, к моему глубочайшему сожалению, драконит Йозеф. «Напомни-ка мне, кто ты такой?» взглянул на меня склонившийся над ватманом волшебник, на поясе которого болтался сияющий легендарный меч. «Я в эти игры играть не буду», — ответил я, приблизившись и недобро взглянув на Йозефа. Он одарил меня не менее многозначительным взглядом, но ничего не сказал. «Предатель собственной персоной», — глянул волшебник на Илью. «И выскочка, посчитавшая уничтожение слабой гильдии чем-то нормальным. Помню». «Эй!» — набычился Илья и шагнул вперед. Ему наперерез шаг сделал Йозеф. «Избавь от нравоучений, Лестер. Илья, утихомирься. Еще будет для этого время». «Вот именно», — выпрямляется Лестер, разминая плечи. «Если ты думал, что сделанное тобой останется безнаказанным, ты ошибся». «Да какой ж ты упоротый, Господи!» Я приложил ладонь к лицу. «Я еще даже не сказал ничего, а ты уже хочешь схватиться за оружие. Ну давай, смахнемся один на один, и, может, тогда я вобью в твою тупую башку, что пришел поговорить». «Я засуну эти слова тебе в глотку», — прошипел Йозеф, готовясь вытащить оружие. «Да иди ты в жопу, ящерица!» — рявкнул я на него. Но к оружию все еще не притрагивался. «Как там твой дружбам поживает?» «Вы знакомы? Майк, ты...» «Теперь все успокоимся и поговорим. Мы тут по одной причине. Та штука над океаном. И вы, и я». «Ублюдок!» — орёт Йозеф. «Я его задел». «Спокойно, Йось!» — командует Лестер, выставив ладонь, а меня смиряя интересующимся взглядом. «Чего тебе надо? Говори и проваливай. Или я за него не ручаюсь?» Бросает он кивок в сторону пышущего яростью драконида, готового в любой момент сорваться в безрассудную атаку. «Вот и славно, что мы тепло и дружески встретили друг друга перед рейдом». Шумно выдохнул я, но сделал это наигранно, сознательно. Руины за шатром видел?» Лестер кивает. «Это моя база. Через...» Я глянул на Илью. «Полчаса», — твердо поддержал он. «Полчаса? Тут снова будут мои клановые владения. Поэтому я пришел договариваться». «Вот, значит, как. А мы гадали, эти структуры были тут всегда или они рукотворные?» «Что ж, ты смог меня удивить, Майкл». «Ледяная башня тоже твоя?» — спрашивает он, опустив плечи в расслабленной позе. «Моя», — отвечаю я. «Ладно. Значит, это просчет моих людей, что мы не нашли клановое ядро, хотя такая теория у нас была доминирующей. Чего же ты хочешь?» «Взаимовыгодного сотрудничества. Ты усмиряешь своих псов и не мешаешь нашей группе в разломе. Я открываю доступ всем присутствующим к полезным зданиям и NPC в нашем клановом форте. Выкладываю я ему свои требования». «Это вполне по силам. Стальные драконы сделают вид на время ивента, что того бесчеловечного уничтожения слабой гильдии не было. Но ты ведь не первый день родился, понимаешь, что такие гарантии я могу дать только от стальных?» «Я пройдусь по всем. Сегодня предстоит много болтать», — кивнул я. «Мастер, гнать ублюдков за шеи! А еще лучше кончить прямо тут», — заявил Йозеф, все еще вне себя от ярости. «Пасть захлопни, тварина!» — рявкнул на него Илья, брецая легендарным нагрудником. «Я тебе еще припомню, что ты натворил». Тут я потерялся в догадках, что моего друга расстроило больше. То, что когда-то давно Йозеф подставил его на боссе, или то, что он вместе с Крисом приперся рушить нашу базу в реале. «Шаткий выйдет союз». Мы вдвоем с Лестером одновременно попытались успокоить разгорающийся конфликт. Два здоровых мужика бычат друг на друга, не в силах сдержать эмоции. Признаться, мне тоже сложно давались подобные переговоры, тем более в присутствии этого урода. Но сейчас развязать тут поножовщину с совершенно неясными перспективами совсем не хотелось. В приоритетах выше я ставил награды за великий разлом, нежели тупую и в основном бесполезную месть. От смерти Йозефа я получу только одну лишь дополнительную пустую строчку в таблице топов. «Мальчики, не устраивайте сцен», — встряла в разговор женщина по классу «Жрица Света». «Алис, не вмешивайся, мы тут сами», — мягко попросил ее волшебник. Моя команда оказалась куда дисциплинированнее, потому они не встревали, как я и просил, хотя Юля уже трясло от желания обложить присутствующих продолговатыми предметами. Обстановку разрядил крик с улицы. «Разведка вернулась!» — прогорланил кто-то, и мы, заинтересованные, все вместе высыпали на лужайку. Смешались странники, стальные, люди, кони. Толпа оказалась впечатляющей. На импровизированную сцену из бочки взобрался неизвестный мне игрок 60-го уровня. А весь цвет игрового сообщества «Арка» внимал каждому его слову. Мы подключились к слушаниям. Единственное, отошли от стальных чуть в сторонку. «Урод!» — ляпнул Илья в пустоту, все еще разгневанный. «О месте поговорим в реале», — шепнул ему я. «Сейчас давай сконцентрируемся на том, что перед нами», — попросил я друга успокаивающим тоном. Он внял, кивнул, разжал стиснутые кулаки и принялся слушать. «Это очень-очень странный рейд», — начал вещать парень, стоя на бочке трибуны. «Внутри огромное поле боя, куча врагов, похожих на тени, но они не нападают, пока не получат урон. Мы...» Он ткнул пальцем себе в грудь одной рукой, а второй обвел стоящих на земле, судя по всему, его товарищей. «Небольшого уровня, но все равно справлялись. Внутри на нас повесился эффект уравнения. И мне, Плуту, потребовалось около 10 ударов, чтобы убить тень 98 уровня». Толпа зашумела в тихих переговорах, сливающихся в единый гул. Эта новость вселила многим игрокам, далеким от высоких уровней, надежду на то, что они тоже что-то получат. Из толпы посыпались вопросы. «Сколько опыта? Что падает? Что еще там есть? Босса видели?» Разведчик ответил. «Опыта много. Они за полчаса, прежде чем их убили, смогли получить два уровня. На примере плута с 58 до 60. Никакой добычи не было. Монстры не просматривались. Ничего больше не заметили. Босса тоже не видно». «Как вы умерли?» — спросил один из тех, кто стоял в первых рядах. Темный балахон, клубящийся темным дымом посох. Системку с именем отсюда не видно. «Нам было непросто. Враги нас тоже хорошенько пробивали. Кончились расходники, вот мы и тут». «Благословение неумирающего слетело? И какой текст описания был у уравнивания?» «Все тот же голос. Кто же он такой?» «Слетело сразу же. Текста описания у уравнения не было. Простите, больше ничего не узнали». Покаялся плут и спрыгнул с бочки. Вокруг него сгрудились сразу несколько групп игроков. Расспросы продолжились. Но с нашего места их слышно уже не было. «Много опыта хорошо», — говорит нам Юля. «Уравниловка не очень хорошо». «Наоборот», — вклинился Фес. «Мы с Кирой, например, слабаки. А так и от нас будет прок». «А если, например, более сильных игроков разлом ослабляет? Вот у Майкла, например, 60-й. Ему будет и так нормально с его-то навыками. А эти монстры из топ-кланов?» Говорит Юля, я не понимаю, о чем она. А потом до меня резко доходит. Я, вместо того, чтобы ответить голосом, пишу в чат. «Гляньте на мой уровень. Информация про 60-й больше не актуальна, и не подавайте виду». Тотчас ленту сообщений просто разорвало. Никто не ожидал такого. Никто этого не проверял. Чтобы увидеть уровень, надо либо целенаправленно заходить в игровые меню и проверять, либо сфокусироваться на цели и мысли команды собрать информацию. В отношении меня этого делать никто не стал, так что единственным, кто знал о случившемся, оказался Илья. Он-то и помог мне разгрести шквал вопросов, который посыпался от участников. В общем чате я коротко, без подробностей, объяснил, что у меня сменился класс и сильно вырос уровень. Несмотря на то, что с Кирой я все обсудил, доверия к ней было мало. Не хотелось, чтобы Сайн все-таки узнал о моих заморочках с системой. «Тогда еще хуже», — уже голосом продолжила Юля свою мысль. После недолгого перерыва на обсуждение в чате. «Если Майкла уравняет?» «Рано строить догадки», — оборвал я панические мысли. «Сейчас все равно ничего не узнаем. Надо принимать решение». «Верно говоришь. Ты добился от стальных того, чего хотел?» «Да». Я не верю в то, что при удобном случае мы не получим удара в спину. Но, по крайней мере, не станем изгоями сразу же, как начнем. «А что думаешь про информацию от разведки?» — задал вопрос Фес, переминаясь с ноги на ногу. «Странно это. Но чего вы хотели? В арке такое событие для игроков проходит впервые. Разработчики напряглись, сделали что-то мудреное. Будем посмотреть в процессе». На том и порешили. Я потратил еще около 20 минут, чтобы посетить прочих глав гильдий, с которыми могли возникнуть проблемы. Предложил им то же самое — доступ к нашей базе, которая вот-вот восстановится после того, как Илья запустил починку. А взамен — нейтралитет к нашей группе. На повестке Маркус, друид-медведь и лидер клана 7-й легион. Оказался на редкость толковым мужиком. Простой, прямолинейный. «Слушай», — говорит он мне в переговорах тет-а-тет, «мне вся эта возня еще с тех пор далась до одного места. Я в альянсе, так что игнорировать общую политическую волю не могу, сам понимаешь. Но ты как зашел к нам, я тебя, честно говоря, и не вспомнил. Настолько мне фиолетово было на загоны обиженных из стальных. С ними могут быть проблемы?» Решил я уточнить, раз уж беседа стала откровеннее, причем не по моей воле. «Не думаю. Ведь в последнее время на вершине сидят они, ой, как непрочно!» — пожал плечами огромный для человеческих размеров мужик. «Илья, только помноженный стероидами на 2. Не хочу знать, что стало причиной. Мне бы тихо, мирно поучаствовать в общем веселье, забрать свою часть и слинять». «И правильно. Очень здравый подход». «Кстати», — вдруг опомнился он, — «а чего никому местонахождение разлома не сказал? Ты мог бы очень дорого продать даже просто координаты, не говоря уже о том, что тебя бы перевозили и боготворили те, кому ты бы сообщил об этом». «Ты нормальный мужик, Маркус», — ответил ему я. «Поэтому скажу так. Я тянул свою команду, чтобы разобраться с этим самостоятельно». «Не успел», — я развел руками. «Как видишь». «Ха-ха! Ты, черт побери, либо отчаянный, либо я тебя слишком плохо знаю. Ладно, мне еще своих людей надо инструктировать. Бывай. От меня подляны не жди». Улыбнулся мужик. Протянул мне лапу, фигурально, конечно, для рукопожатия. Было оно чертовски крепким. База восстала из руин. Я получил соответствующее системное уведомление. Кажется, каждый присутствующий уже в той или иной мере прознал, что здешняя клановая база принадлежит никому неизвестным странникам, и они любезно приглашают всех воспользоваться благами цивилизации на острове, где даже волки гади боятся. «Раз уж мы такие щедрые», — начал Илья, держа кружку пива в полной от народа таверне, которую Юля когда-то назвала приютом странников, «то, может, организуем найм NPC? И форт оживет, и они прокачиваться начнут». Я отхлебнул прохладной жидкости из деревянной кружки с 2 металлическими ободами и оглядел полнящуюся посетителей таверну. «Займешься? Я дуб дубом в этих клановых делах». «Делегирование обязанностей», — громогласно заявил Фес. «Они самые. Займусь, чего бы и нет». «Можно мне помочь?» — спросила Юля. «Само собой, подруга. У меня вкус отсутствует как таковой». «Ну, Мэй же ты выбрал, а она очень красивая». «Эй!» — залился пунцом Илья. На Ауралис постепенно опускалась вечерняя марева. Повсеместно зажглись костры. Барды затеяли импровизированное выступление. А по рукам людей ходило все больше и больше кружек из приюта. Интересная игровая условность. Под каждого покупателя нашлась кружка. Но если взять все эти кружки и разобрать на тоненькие деревяшечки, вышедшие из-под рук цифрового бондаря, можно как конструктор собрать еще с десяток таких таверн. По выдвинутой идее Фес потратил еще немного клановых денег. Закупил материалы для улучшения форта, аккурат к началу действа. Странники стали владельцами клановой базы уже 2 уровня. «Поздравляем! Вы улучшили клановый форт клана Странники. Доступное улучшение. Склады построено. Залы для собраний построено. Тренировочные площадки построено. Новые улучшения. Верфь, чистокол, храмовое здание построено, адаптировано. Главное здание, бараки, дома. 10 штук. Статус форта – уровень 2. Текущее количество обитателей форта – 15 из 75. Доступно зданий свободного назначения – 2. Доступно мест для найма NPC – 0 из 25. Кристалл не активен. Требуемые для улучшения ресурсы – каменные блоки – 1500 единиц, обработанная древесина – 900 единиц, закаленная сталь – 600 единиц, крепежные элементы – 450 единиц. К окончанию 12 часов на сбор, когда был разменен последний час, все главы гильдии и их помощники собрались в новом для нашего клана здании. В зале для собраний. «Внимание!» — вещает с трибуны Лестер, ставший самовыдвиженцем в вопросе этого ивента. «Время подготовки подходит к концу. Меньше чем через час этот портал трансформируется в обычное рейдовое подземелье. Но игровая механика такова, что если мы зайдем внутрь до того, как это случится, награды за великий разлом наши. Интересно, а я не знал об этом. Наверняка именно поэтому никто не спешил и пытался остановить меня от попыток бросить все и отправиться внутрь немедленно. «Да!» — поддержала толпа. «Наши!» «Верно. Из донесений разведки известно, что там просто куча врагов. Соберитесь же, возьмите в руки клинки и щиты и пробейте путь к финалу. Заберите столько наград, сколько хватит пустых слотов в инвентаре». «Битком забью!» — крикнул кто-то особенно громкий. «Пришло время разобраться с этим, и помните, зашли живыми и вышли живыми». «Зашли живыми и вышли живыми!» В унисон поддержала толпа. «Не слышу!» В своем горделивом исступлении орет Лестер. «Зашли живыми и вышли живыми!» «Вперед!» Главы кланов, групп и отрядов, значимые одиночки, все вывалились из зала для совещаний наружу. Толпа тоже ждала громогласную речь. Каждый в меру своих ораторских способностей подбодрил тех, кто войдет сегодня внутрь. Лишь Плут и несколько его друзей, которые внутри уже побывали, бесконтрольно бухали и гужбанили, подшучивая над рейдерами. Специально для них я выделил безлимитный алкоголь. Эти парни лишились возможности войти внутрь своей самоубийственной вылазкой за информацией. В лагере витал небывалый подъем. Хотя меня и не проняло, я чувствовал что-то внутри, зарождающееся, как семечко. Единство. Стоя в толпе перед вратами в неизвестность, я крепко сжимал рукоять Арии и смотрел вглубь зовущей меня бездны. «Будет интересно», — хищно оскалился Илья. Ему вторил Фес. «Очень интересно». С ревом толпа рванула внутрь. Ни для кого не секрет, что попытка эта не самоубийственна, но лишиться наград в столь значимом ивенте не хотел никто. Тем более, что обещают они быть большими. Я промял пелену портала своим телом в потоке людей. Я ощутил особенно тяжелую трансгрессию, тяжелее прочих. Если раньше я мог сравнить состояние перехода между слоями как водоворот, то сейчас меня втискивало сквозь бетонную стену, атом за атомом. Стоило переходу завершиться, я очутился посреди поля под свинцовыми небесами, висящими так низко, будто я в помещении. Грозовые тучи рвались молниями. Кругом раскинулось поле боя. Бескрайний могильник, уходящий далеко за горизонт, пропитанный запахом ржавчины и крови. Земля, чавкающая под моими ногами, сочилась алой грязью, усеяна обломками мечей, копий и ржавых доспехов, торчащих из земли, словно кости. Дождь хлещет неумолимо, смешивая кровь, туша факелы, а в воздухе, заряженном озоном с той стороны, тут воняет смертью. Тени воинов, уже знакомые мне, бродят в сумраке. Их пустые глазницы пылают багровой дымкой, особенно сильно выглядящей чужеродной в бесконечных бликах, бьющих в клинки в земле, как громоотводы молний. Вооружены они древним оружием, очень самобытным. Кривые клинки, серпы и молоты, косы, секиры, цепы. Покрытая коркой запекшейся крови, размокающей и ржавой, это оружие готово поразить каждого. Я был глуп и смел, когда решил, что справлюсь тут сам. И хорошо, что я не попробовал. Врагов были легионы. Так много, что я даже растерялся. Если убивать по одному в секунду, мне понадобится год. В центре поля возвышается черный сумрачный монолит, пульсирующий тьмой. Быстрая попытка сообразить, и я прихожу к выводу, что, чтобы босса призвать, потребуется упокоить каждую заблудшую душу цифровых древних воинов. Пора браться за дело. И мои друзья, появившиеся чуть позади, были со мной молчаливо солидарны. Десятки тысяч игроков, объединенные системой в группы и рейды, появились на равном удалении друг от друга, и рядом были лишь те, кто входил внутрь в составе группы. Нас разделило, но не то чтобы сильно далеко. Соседние группы по левую и правую руки были метрах в 50. Мы сформировали гигантский круг. Портала выхода тут не существовало. Вход есть, выхода нет. На равном удалении проскакивали возгласы. Сначала несмелые, а после все более яростные. «Вперед! Вперед! Вперед!» Началось сражение, такое, какого Арк еще не видал. А я застыл в параличе, потому что моему следующему шагу мешало возникшее уведомление. Задание обновлено. Дорога стихий, путь совершенства. Цель. Вы являетесь обладателем осколков ветра, воды, земли и дерева. Отправляйтесь на континент Эмберлис, чтобы добыть осколок огня. Отправляйтесь в Северное море, чтобы добыть осколок черной молнии. Награда неизвестна. Является частью цепочки. А снизу меня ждала издевательская приписка. Сука. «Не обосрись. Выигрыш или смерть, Майкл. Что ты выберешь?»